Поздоровавшись с коллегами, прохожу в дальний угол комнаты, где находится мой стол. Место стратегически выгодное. Компьютер повернут так, что никому не видно изображение на мониторе. Если кто-то приближается, я всегда успеваю переключиться на рабочую программу, закрыть книжку, которую скачала дома из интернета, и читаю. Со стороны посмотреть я вечно уткнута взором в экран. Нужно иметь 0,5 пяди во лбу, чтобы выполнять мои обязанности 8 рабочих часов. 2 часов вполне хватает. А если книга интересная, то работа не волк, до завтра не убежит. Сослуживцы ко мне относятся хорошо. Во-первых, усвоили, что я не рвусь в карьерные выси. Во-вторых, не поддаюсь на провокации, интриги и не вступаю в группировки. В-третьих, можно поплакаться мне в жилетку с гарантией, что дальше информация не уйдет. Ну а в-четвертых, меня охраняет имя Антона Хмельнова, полуолигарха, получиновника. С Любиным мужем я на короткой ноге. Мы знакомы со студенчества, хотя сейчас видимся нечасто. Вокруг, конечно, бушуют страсти, текут подводные течения, плетутся козни, выстраиваются ходы-выходы. Все 10 лет, что я работаю. То нас из управления делают департаментом, то сокращают, то укрупняют, то вакансии открываются по случаю повышения начальства, то варягов присылают, то просто народ заскучает и начинает кого-нибудь сосвету сживать. Сама себе напоминаю центр торнадо. В центре вихревой колонки зона покоя, в которой я отсиживаюсь и наблюдаю, как одного подхватывает и уносит прочь, другого волочит по земле, а кости все его перебиты. Да нет, тут я, пожалуй, на себя наговариваю. Когда я вижу, что отчаянно несправедливо сжирают человека, то подаю голос. На каком-нибудь общем собрании беру слово и поясняю, как все это выглядит с точки зрения элементарных норм порядочности и человеколюбия. Поэтому меня называют «наш нравственный камертон» или «священная корова с правом решающего голоса». Но своим коровьим правом я пользуюсь нечасто. Как правило, все овцы на заклание есть волки в овечьей шкуре. Сегодня мне не читается и уж тем более не работается. Выслушала свою коллегу Олю Маленькую. Она подошла как бы по делу с бумажкой и жалуется на Олю Большую. Еще неделю назад две Оли были не разлей вода, несмотря на разницу в возрасте. 35 и 56. Нынче светит сокращение. Олю Большую, как пенсионерку, могут турнуть в первую очередь. Она ведет работу, чтобы уволили Олю Маленькую за профессиональную непригодность. Через час подходит Оля Большая. В ее изложении картина выглядит диаметрально противоположной. Мол, столько сделала для этой особы, а она неблагодарная. Ну, в общем, за неблагодарность надо наказывать. А мне хочется поговорить с ними просто по бабье, о своем. Это была бы сенсация. У Оли Маленькой глаза бы полезли из орбит. «Да вы что, Кира Анатольевна, вы беременная? Честно? А я думала, вы давно не...» «Нет, то есть, конечно, запутается Оля. Предохраняться надо», — авторитетно заявит Оля Большая, которая уж точно давно не... «Девочки, что же мне делать? Срок-то большой». «Избавляться», — скажут они хором. «Даже я на второго не отважилась», — попеняет Оля Маленькая. «Какие дети, когда бабушкой скоро будешь?» — задаст разумный риторический вопрос Оля Большая. У обеих во взоре я прочту нетерпение. Включить сарафанное радио, идти дальше рассказывать потрясающую новость. И зашушукается народ, забросает меня косыми взглядами. Покатится волна, дойдет до Антона. Ну, информатора он, конечно, обматерит, а потом меня призовет. Антон хороший мужик, только очень богатый и замордованный десятилетиями ответственной работы. «Не твое собачье дело», — скажу ему я. «Ты мне четко отвечай, есть факт или нет факта налицо?» «Да он не налицо, он в животе». «Ты сдурела на старости лет?» Тебя благодетеля не спросила, с кем мне спать и от кого рожать.